Глава пятая. Где он? Такую красную пыль Федор видел лишь однажды, в городке Седона, на пути из Феникса в Гранд-Каньон. Там все было красным. И стены домов, и обочины дорог, и горы вокруг, и даже края тяжелых облаков, о которые разбивались солнечные лучи, словно исходя кровью. Тревожнее места он в жизни не встречал. Ему трудно было представить, как здесь вообще живут люди. Но это не Седона. Определенно нет. Красная пыль есть, а домов, дорог и багряных облаков нет. Небо уже светлое, но светило еще не взошло. Он на каменном пыльном плато и глядит вниз. Перед ним бескрайняя зеленая долина. Леса. Изгиб реки и чуть дальше в дымке, вроде бы озеро. Обширные луга, на которых то тут, то там какие-то бурые пятна. Сразу и не понять, что это такое. Все замерло, все еще спит в предрассветный час. Едва не идиллическая картина. Но что же его тревожит? Шорох. Неясный шум сзади. Он резко оборачивается и видит Станислава, бросающегося на него с катаной. Нет, этого не может быть, потому что Станислава он убил, защищаясь, и закопал. Конечно, это не подполковник. Боже, да это вообще не человек, а гигантское насекомое, напоминающее... Кого? Богомола, точно. И эта трехметровая тварь грязно-бурого окраса, да еще в крапинку на всех шести конечностях, несется прямо на него. Она уже подняла передние ноги клешни, чтобы схватить его, разорвать и отправить по частям в свою мерзкую пасть. Медлить нельзя. Он выхватывает из-за пояса, что за странный на нем костюм, пистолет и разрезает лучом таракана переростка пополам. И тут же просыпается. Необыкновенное сновидение, яркое и нелепое. Этой своей яркой нелепостью интригующее и запоминающееся. Ну, покойника-спецназовца еще можно себе разъяснить. Его образ навеян вчерашними переживаниями. Да и красная пыль. Он ведь сразу во сне вспомнил, где видел такую. Если разобраться, то и пейзаж не выглядел слишком уж загадочным. Вполне возможная подсознательная компиляция также где-то виденного и выдуманного. Что-то там было не так с бурыми пятнами и деревьями в лесах, но рассмотреть и понять, что именно, он не успел. А вот членистоногое существо являлось ему впервые, в этом нет сомнений. Если это своеобразная аллегория маньяка-насильника, любителя девочек-подростков, то создана она не им. Уж то-что, а свойства и возможности собственного творческого мышления Федор хорошо себе представлял. Бывало, сны разума и в самом деле рождали чудовищ, если воспринимать известную сентенцию не в качестве метафоры. Редко, но и он просыпался в холодном поту. Однако никогда, ни разу в жизни ему не грезились подобные монстры, да еще настолько реалистичные, прописанные в деталях. Плюс это странная одежда и пистолет, не пистолет, а бластер, хотя о подобных фантастических штуках он с детства и думать забыл. К чему бы все это? Вообще-то к сновидениям Бессонов относился со спокойной серьезностью. Он знал, что они бывают не всегда, но бывают вещами. А такие яркие, сюжетные, неизменно несут в себе некий смысл. Разумеется, никаким профессиональным толкователем он не ходил, по свойству ума и характера пытаясь разобраться со всем этим самостоятельно. Если не в силах был разгадать, сосредоточился на ощущениях, на чувствах, с которыми просыпался. Только что, по обыкновению в ранний час, он проснулся вовсе не в испарине, лоб был сухой. Да и страха никакого, в общем-то, не было. Удовлетворение тем, что удалось расправиться с жуткой тварью, было. А настоящего испуга, когда хочется бежать, а ноги не слушаются, хочется закричать, а не можется, не было. Еще осталось чувство неудовлетворенного интереса. Вот оно-то самое сильное и есть. Ему чертовски хотелось спуститься вниз, в долину. Узнать, что это за бурые пятна на лугу, какие деревья в ближайшем лесу, прозрачна ли вода в речке и в озере. Но этот гад на крапчатых лапах помешал, так что поделом ему. В общем, сон хотелось досмотреть. Однако к чему? Пожалуй, решил Федор, это предупреждение о грозящих опасностях и одновременно намек на то, что он с ними справится. Ну и замечательно. Так что довольно нежиться в теплой постели, поздний подъем расслабляет и делает ленивым. Заглянув к Даше, девочка еще крепко спала, Федор тихонечко вышел из комнаты, закрыл дверь и спустился вниз. Здесь было весьма прохладно, сувенирный термометр показывал плюс 13. Поэтому он первым делом разжег камин, бросив в огонь последние 4 полена. На дворе было светло, если так можно сказать о сумерках. Он подошел к окну, взглянул на термометр, который висел снаружи, и удивился. Всего плюс 7, а ведь вчера было заметно теплее. Если температура станет падать такими темпами, то до заморозков считанные дни. Да и снег может пойти не через месяц-два, а через день-другой. Надо бы скорее пробираться на юго-запад. Но все же сегодня с отъездом он спешить не станет. Бессонов побрился, умылся, выпил стакан воды и приступил, наконец, к зарядке. Его мышцы и сухожилия успели истосковаться по тренировкам, поэтому после короткой разминки он занялся серьезными упражнениями. В его распоряжении не было привычных снарядов, зато места в зале хватало. Как бы там дальше ни складывалось, а как минимум 1,5-2 часа в день я буду тренироваться, в очередной раз пообещал он сам себе. В это утро Федор с наслаждением работал со своим телом как раз те самые 2 часа. И увлекся настолько, что не сразу поймал на себе Дашин взгляд. Она застыла на лестнице и смотрела на него широко открытыми глазами. «Доброе утро», — сказал он, улыбнувшись. «Давно подглядываешь?» «Да не подглядываю я вовсе», — улыбнулась она в ответ. «Просто смотрю и восхищаюсь. Всего минуты 2. Доброе утро». «Я, честно говоря, рассчитываю, что скоро и ты ко мне присоединишься, как только нога заживет. Какая-никакая подготовка тебе, сама понимаешь, требуется». «Да я с радостью. Научишь меня защищаться?» «И вот ты этому», — она попыталась изобразить подсмотренные движения. «У тебя красиво получается». «Научу, чему смогу. Можешь оккупировать ванную, а я займусь завтраком». Аппетит, по ходу дела, у него разыгрался волчий, поэтому Федор разогрел всегдашнюю тушенку с консервированными овощами, приготовил кофе и, подумав, заварил чай. Останется, можно будет наполнить термос в дорогу. Пока Даша накрывала на стол, он стоял под душем. Удовлетворенный началом дня, Бессонов пребывал в хорошем настроении и даже что-то мурлыкал себе под нос, пока теплые струи смывали с него трудовой пот. Мысль о том, скольких людей он вчера отправил на тот свет, мелькнула в голове, но не прижилась. Как-то быстро, исподволь и безоговорочно он свыкся с новыми правилами игры. Другой вопрос. Что толкнуло его принять приглашение Станислава? Он ведь сразу понял, что за фрукт перед ним. И чутье подсказывало недоброе. Купился на горячий душ? Решил проверить себя? Федор пожал плечами, успокоившись обычной формулой. Значит, так было надо. Впредь он станет осторожнее и будет доверять интуиции, как это делал всегда. Все же душ — отличная вещь. Не он же, в конце концов, назначил цену за входной билет. Что поделаешь, надо выживать, причем не в одиночку. А с попутчицей ему, следовало признать, повезло. Мила, совсем не глупа и деятельна. Да и нельзя человеку долго пребывать в одиночестве, это против его природы. В свою очередь, и Даша думала сейчас о Федоре. Хотя, вернее было сказать, пыталась, не зная, что и думать. Таких людей она прежде не встречала и не представляла, что они вообще могут существовать в реальном мире. Молод, силен, хорош, нет, дьявольски хорош собой. Пускай и посидел раньше времени, но это ему только к лицу. Да разве в том дело? Он умеет такое, что кажется не под силу обычному человеку. Умен и много знает, это очевидно. Мама бы наверняка сказала, у этого парня за плечами большой жизненный опыт. Откуда, непонятно, но так оно и есть. Еще он... Да-да, вот это слово «интеллигентен», и в нем есть какая-то тайна. Даша терпеть не могла, когда некоторые сверстники, пытаясь расположить ее к себе, напускали на себя загадочность или, хуже того, кичились какими-то своими достоинствами, умениями или переживаниями. В Федоре не чувствуется и намека на фальшь, он естественный при всех своих поразительных способностях. Искренний, открытый человек. С ним, на удивление, легко. И спокойно, несмотря на все, что вчера случилось. Он умеет слушать, так что хочется рассказывать. Она почему-то еще очень многое хотела ему рассказать, и про Артема тоже. Но как же давно это было? Но! Федор все же относится к ней как к ребенку, слишком по-отечески, что ли. Еще вчера ее это более чем устраивало, а теперь не устраивает и задевает. Почему? Она уже достаточно взрослая и должна нравиться. Не настолько уж он и старше. Ну а сам-то Федор ей нравится. Даша уже и образ придумала про свое новое чувство. Это как коробка с долгожданным подарком. Ты знаешь, что в ней нечто желанное, но не спешишь открывать. Любуешься упаковкой, прикидываешь, как развязать красивый бант, и все медлишь, медлишь, оттягивая удовольствие. И вдруг поймала себя на мысли о том, что чего-то ей в нем не хватает. Чего-то такого, за что можно зацепиться и развязать тот самый бантик. А вот и он вышел из ванной, довольный, свежий, уверенный в себе. Ни следа от усталости после всех этих красивых и немыслимо сложных телодвижений. Как будто он не расходовал, а накапливал силы. Да и после вчерашнего дня, когда Федор вместе с нею по меньшей мере 4 раза подвергался смертельной опасности, он словно только окреп и телом, и духом. Необыкновенный человек. Можно сказать, совершенный. Стоп. Как раз чего-то простого, какого-нибудь изъяна, какой-то обычной человеческой слабости, за которой можно было бы зацепиться и при случае хотя бы просто пожалеть, вот этого и не достает. Нет, она разгадает его тайну. «Что-то не так?» — спросил Федор, уловив Дашин взгляд. «Ты смотришь на меня, как на пришельца». «А может, ты пришельца есть, закамуфлированный, принявший облик человека?» «Увы, нет», — ответил он с улыбкой. «Я самый, что ни на есть, землянин, который умеет делать фантастические вещи», — продолжила Даша. «Не такие уж они и фантастические», — сказал Бессонов, присаживаясь к столу и взявшись за кофейник. «Кофе?» «Да, пожалуйста». «Кое-чему и ты скоро, надеюсь, научишься. Просто в свое время я много тренировался». «Но, Федор, я ведь ничего о тебе не знаю, а ты не рассказываешь, и это неправильно». «Расскажу, расскажу и отвечу на все твои вопросы. У нас еще будет время». После сытного завтрака он заставил Дашу смерить температуру, 37, и решил, что вкалывать антибиотик необходимо еще как минимум сутки. Рана была чистой и определенно заживала, но краснота не исчезла. Покончив с медицинскими процедурами, они собрались в дорогу, вместе вымыли посуду и прибрали за собой в зале и в ванной комнате. Бессонов выключил генератор и, покидая дом, запер двери, повесив ключ на гвоздик у входа. Однако, прежде чем отправиться в путь, он решил снабдить девочку тем самым маленьким пистолетом и преподать первый урок стрельбы. Показал, как разбирать, снаряжать и собирать оружие, как можно одновременно снимать его с предохранителя и взводить курок, как держать, как целиться и как при этом дышать. А для начала с первого выстрела разнес одну из 5 бутылок, выставленных им во дворе на возвышение. И, передавая пистолет Даше, сказал: «Запомни одну вещь. Никогда не доставай его при противнике, если не уверена, что при необходимости выстрелишь. Никогда. Он сделан не для того, чтобы просто пугать, может только спровоцировать ответный огонь, а для того, чтобы убивать». Бессонов сказал это намеренно жестко, не прибегая к эвфемизмам вроде «вывести из строя», чтобы девушка сразу осознала, что за игрушка в ее руках. Несмотря на размеры, это очень грозное оружие. К тому же пуля, попадая в живое тело, начинает вращаться и гарантирует на выходе большую дыру. Мне очень хочется верить, что ты все понимаешь. И еще запомни, Решать, стрелять или не стрелять, всегда тебе, лично. Ты уже взрослая девочка, надеюсь, не ошибешься. Потом, видя, какое впечатление произвели на Дашу его слова, добавил: «Ну уж, если достала пистолет и чувствуешь, что выхода нет, стреляй, не раздумывая. И пусть он всегда будет у тебя под рукой, в кармане ли куртки, в рюкзачке, откуда удобнее достать в любой момент. Ну а теперь по бутылкам огонь!» Первую в своей жизни мишень Даша поразила только с пятого выстрела, благо Федор отыскал приличный боезапас к ПСМ. Дальше дело пошло лучше, но на третьей бутылке она взмолилась, мол, устала, рука болит. Учитель оказался непреклонен. «Пока все не собьешь, с места не сдвинемся». Он хорошо знал, что делает. Даша собралась и в последнюю бутылку попала уже с первого раза, заслужив похвалу. Затем он велел ей разобрать и прочистить пистолет, снарядить обойму, собрать, поставить на предохранитель и только после этого посчитал урок законченным. Такая требовательность, впрочем, в данном случае была ей понятна. Заодно Даша открыла для себя еще одну грань федоровского характера и пока не решила, нравится она ей или нет. Они уже собрались было выезжать за ворота, как Федор вдруг поймал себя на мысли, что в дороге ему может понадобиться снайперская винтовка, и лучше подготовить ее заранее. Пообещав себе доверять интуиции, он, не задумываясь, тут же заглушил двигатель. Чуть не забыл об одном деле. Извлек из багажника короб и стал собирать оружие. Задумавшись на секунду, показал Даше, как снаряжается магазин, и попросил ее сразу загнать все 5 патронов в запасной. Хотя девочке далось это не без труда, она выполнила задание. «Если попадем в переделку, — объяснял он ей, как бы оправдываясь, — у меня просто может не хватить времени на то, чтобы перезарядить винтовку. Понимаю, это занятие не для нежных пальчиков, но ты уж извини. Боюсь, придется и автомат научиться заряжать». «Ничего, я справлюсь». Приладив оптический прицел и на всякий случай штатный глушитель, Федор не поленился отойти подальше за ворота и выставить на кочке несколько камней. Облокотил винтовку с откинутыми сошками на капот, произвел выстрел, подрегулировал механизм, пальнул еще разок и остался вполне доволен. «Надеюсь, нам сегодня никого не придется убивать», — сказал он, выезжая за ворота, — «но оружие должно быть наготове. Если заметишь в бинокль что-либо подозрительное, говори сразу. Неприятности лучше отсекать на дальних подступах». «И для этого ты приготовил ту длиннющую штуку?» «Именно. В некоторых случаях лучше снайперской винтовки ничего нет». В тот момент ни Даша, ни Федор, конечно, и подумать не могли, что очень скоро им придется убедиться в справедливости его слов. Пока же он вывел на экран дисплея карту и спокойно двигался к Новорижскому шоссе, решив для начала отъехать подальше на запад, а затем свернуть на юг. Ни малейших признаков жизни вокруг не было. Все выглядело застывшим в серой мгле. Даже ветер стих, словно затаившись и пытаясь не нарушать опустившееся на землю безмолвие. Вскоре они выбрались на магистраль, остановились и в бинокль по очереди осмотрелись по сторонам. Ничего. Ехали быстро. Даша отлично исполняла возложенные на нее обязанности, заранее предупреждая о повреждениях полотна, приближении к населенным пунктам, к развязкам и мостам. Время от времени бросала взгляд на экран навигационной системы, по которой полз курсор их Моня. И уже вполне освоилась с ролью штурмана. «Через 500 метров яма, возьми левее, в километре бетонная плита, прижмись к обочине. Скоро крупный город, это Волоколамск». «Так, тут надо быть повнимательней. Не видишь других автомобилей?» «Пока нет. Хотя погоди-ка, справа на примыкающей дороге какой-то джип, но он стоит. Никак не разберу». «Да это полицейская машина». «Попробуем проскочить. Тут другой дороги нет. Впереди свободно?» «Да». Федор прибавил газу, стрелка спидометра миновала отметку в 180 км в час и медленно ползла к 200. Проехав в таком темпе километров 20, Бессонов сбросил скорость, прижался к обочине и остановился, предварительно развернув внедорожник поперек дороги. Заглушил двигатель, быстро вышел,

Наверное, не нам решать, с кем следует делиться этими в определенном смысле сокровенными знаниями, а с кем нет. Кого обрекать на смерть, а кого миловать? Из чего легко сделать вывод? Материалы Топилина должны принадлежать всем, стать доступными всему человечеству. «Совершенно с тобой согласна», — горячо поддержала его Даша. «И не было бы ничего проще, чем выложить их в интернет, если бы он по-прежнему существовал. Я думаю, Владимир Семенович поступил бы так же, хотя ведь и сам мог это сделать». «Нет, не мог. По очевидным причинам. Во-первых, как серьезный ученый ждал окончательных результатов эксперимента. Во-вторых, наверняка был связан спонсорскими обязательствами. Но одно, зная его, могу сказать точно. Он бы ни за что не допустил, чтобы его исследования оказались в руках той группы лиц, которую представляет генерал Кондратьев». «Это правительство группы лиц?» «Именно. Причем действующих по предварительному сговору и отнюдь не во благо всего общества. Это паразиты, нефтесосущие насекомые». «Но ведь теперь много изменилось». «Наверное. Однако лица те же, а порядки даже хуже. Разыгрывается все та же мрачная пьеса. Мне бы очень не хотелось, чтобы открытие гениального ученого превратилось в очередной поводок, на котором эти самые насекомые, генетически лишенные стыда и совести, смогут водить народ. Не котлован, так купол, не коммунизм, так вечная молодость». «Хорошо сказано. Но все же страна, да чего там, весь мир теперь другой. Кстати, папа говорил, если бы не катастрофа, режим бы долго не протянул». «Возможно, и очень даже вероятно. Такая власть не может обходиться без врагов и потрясений. Но они устояли, и теперь у них на руках вроде как одни козыри. Военный порядок, все та же нефть и, конечно, излюбленная карта — Джокер в рукаве. Система распределения продуктов и благ. Стоит ли предоставлять им вдобавок еще и козырного туза? Но ведь мы решили не только им, а всем. И как ты это себе представляешь? Да просто. Мы сделаем как можно больше копий и станем раздавать их, пусть даже каждому встречному. Артем говорил, что в новой реальности Россия уже не едина, что существует и Воронежская коммуна, и другие самостоятельные, как он их называл, территориальные объединения граждан. По его мнению, они еще только формируются, но уже устанавливают свои правила. С Москвой стараются не ссориться, но и не особо на нее оглядываются. Там наверняка найдутся и врачи, и ученые, которые смогут воспользоваться диском. А что он до них рано или поздно дойдет, я не сомневаюсь. Да вот мы Вязьму проезжали. Живой ведь город, и никто нас не остановил. «А знаешь, Даша, после минутного раздумья ответил ей Бессонов, мне нравится ход твоих мыслей, в них есть резон». «А представь, — продолжала окрыленная похвалой девочка, — если всем станет известно об омоложении, о вечной жизни, о чем всегда мечтали люди, разве не допустят, чтобы и этим распоряжалась та же группа лиц, как ты ее назвал? Вечная молодость — это ведь не нефть». «Да... Весь вопрос в качествах тех, кто остался. И в том, захотят ли они такой вечной жизни». Федор сделал ударение на слове «такой». «И еще. Тут дело, как заметил когда-то Чехов, не в оптимизме или пессимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума. Не знаю, по каким критериям отбирали переселенцев фарланы, но мне почему-то кажется, что Россия вновь, в очередной раз, потеряла лучших. Какого правительства будут достойны оставшиеся, если все те, кто был раньше, я и себя не исключаю, терпели беспредел?» «Мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Но ведь, Федор, и мы с тобой остались, и мама с папой, и Клавдия. Да мало ли, мир не без добрых людей». «Весомый аргумент. Ну да ладно. Всего наперед мы не просчитаем и всех последствий не представим. Так что твое предложение принимается. Тиражируем и раздаем вечную молодость. Безвозмездно, как говорила сова». Он улыбнулся, а потом продолжил уже серьезно. Будем считать, что таким образом мы выписываем себе индульгенцию, и один из дисков, как бы случайно, а на самом деле совсем не случайно, попадет к генералу. И как же? После очередной стычки с его гвардейцами, боюсь ее не избежать. Причем нам нужна победа в качестве дополнительного аргумента. А генерал должен окончательно понять, с кем имеет дело, чтобы стал позговорчивее и оставил нас в покое. Понимаю, звучит несколько самонадеянно и кровожадно, зато определенно. Другого пути я пока себе не представляю, и связаться с ним таким именно образом, как я теперь понимаю, проще всего. Если бы не ветер снаружи, можно было бы сказать, что в машине воцарилась тишина. Они думали об одном и том же, но каждый по-своему. Как два альпиниста, штурмующих вершину с разных сторон. В голове Федора, как обычно, вихрем проносились картины вероятного будущего. Параллельно он размышлял. Вначале рассеянно, о многом сразу, но вскоре сосредоточился на стратегии дальнейших действий и мысленно рисовал различные тактические схемы в зависимости от представлявшихся ему ситуаций. А если сразу две машины... Три маловероятно, как и тяжелая армейская техника. Для этого их нужно заранее отследить. Вертолет? Да, очень может быть. Когда и если прекратится ветер? Вертолет и несколько опергрупп с разных сторон? Нет, это уже операция, требующая подготовки. Максимум вертушка и две машины. Подспудно он с удивлением осознавал, что это упражнение, по сути, забава для его ума, не только имеет практический смысл, но увлекает и доставляет немалое удовольствие. Со студенческих лет, с занятий на военной кафедре и школы выживания, ему ни разу не приходилось задумываться о чем-либо подобном. Насколько же простыми и конкретными были эти задачи? Жизнь осложнилась в тысячу раз, мир стал суров, безжалостен и непредсказуем, а ему думалось, да и, пожалуй, жилось в 100 раз легче. Поразительно. Не слишком ли много он на себя берет? Не чрезмерно ли и в самом деле самонадеян? Возможно. Но в том-то и вся прелесть, что теперь можно отчитываться лишь перед самим собой. Он не боится смерти, но и в гости к ней не спешит. Да чего там, жить ему теперь во много раз интересней. Уже не в первый раз он поймал себя на ощущение, что с его плеч свалился тяжкий груз, тянувший к земле. Федор ощущал необыкновенную внутреннюю энергию. Мозг его был чист. Бесценные опыты и прежние знания не загромождали его, как старые вещи чердак, а напротив располагались в стройном порядке, когда нужное находится без промедления. Это был надежный фундамент, позволявший мыслить быстро и эффективно. И в голове уже рождались свежие и смелые мечты. Он жаждет увидеть новые миры, он хочет вновь обнять Татьяну и Диму. Когда-нибудь. А пока надо выживать. Всего-то. Да и Даша. Он сможет защитить ее, но следует как можно скорее и плотнее заняться ее подготовкой. И не только физической. В девочке природой заложен огромный потенциал. Было бы грехом не помочь ей. Так в девочке или во взрослой девушке? Проснулся вдруг его тайный собеседник. В девочке, друг мой, пока еще в девочке. Ну, когда-то это тебя не смущало. Да тогда я и сам был подростком. С годами человек может забыть что угодно. Первое правило Буравчика, например, или имя и отчество поэта Некрасова. Но о первых сексуальных экспериментах обычно помнит до гробовой доски. Слова, которые юный Федор говорил соседской девчонке Дане, чтобы затащить ее вкрытый брезентом кузов грузовика, зачем-то пригнанный отцом с работы, он бы теперь не воспроизвел даже под гипнозом. Но все остальное, и жаркий летний вечер, и тонкий сарафан, облегчавший задачу, и нестерпимое обоюдное желание, все это отпечаталось в сознании крепко. Они сидели в темноте на жесткой деревянной скамье ближе к кабине, чувствуя себя почти в полной безопасности. Вначале он целовал ее, немного нервно, но нежно и осторожно, чтобы не оставить следов, в шейку. Потом добрался до мочек ушей, и она вздохнула, задрожала и раскрыла губки, и они целовались долго-долго, пока было можно дышать. Он положил руку на полную, уже налившуюся грудь, и, не встретив сопротивления, извлек ее из чашечки бюстгальтера. В те времена даже девочкам полагалось их носить. Припал к ней ртом, принявшись посасывать и ласкать с языком сосок. Инстинктивно, поскольку подглядеть и, как следует разглядеть, прочитать об этом или тем более увидеть такое на экране, было невозможно. Оказалось, действовал он правильно, потому что Дана глубоко вздохнула, закрыла глаза и уже не слишком возражала, когда он положил руку ей на колено и стал медленно, поглаживая, подниматься все выше. Когда Федор дошел до трусиков, она вдруг подняла его голову, прошептала «Только тихонечко, пальчиком, я тоже», впилась в его губы, а одной рукой скользнула вниз к молнии на шортах. Тут уж он мешкать не стал, помог ей, быстро расстегнув пуговицу и молнию, а сам тут же засунул ладонь под тугую резинку. Впервые в жизни, пусть еще только пальцами, и лишь чуть наощутив жаркую, трепетную и влажную в желании женскую плоть. Это было нечто новое и восхитительное. Интуитивно и безошибочно он нащупал чувствительный бугорок, провел по нему вверх и вниз, а после вокруг, заставив Дану затаить дыхание и задрожать. Двинулся было дальше, но она сжала колени, так что вернулся обратно и принялся уже размеренно поглаживать и теребить девичий клиторок. Слово «клитор» считалось крайне неприличным и в сочинениях на тему «Как я провел лето» не использовалось. Очень скоро девочка задрожала уже всем телом, прижала его руку, стиснула ножки и содрогнулась несколько раз в первом оргазме, испытанном при посторонней помощи от мальчика. Но свою левую ручку от федоровского достоинства не отняла, сжав несколько раз в порыве страсти и заставив немедленно излиться его. На том их отношения, конечно, не закончились. Хотя это был тот редчайший случай, когда и он, и она, несмотря на юные годы, они были как раз в возрасте Даши, прекрасно осознавали, что ими движет исключительно сексуальный интерес, желание разрядки без последствий и ничего более. Дана была пышечкой, симпатичной, но все же пышечкой, а такие девчонки Федору не особенно нравились. И он не переставал заглядываться и добиваться расположения других. Но на тот момент только Дана могла дать ему то, в чем другие пока отказывали. И почему-то сама это понимала. Но ей было с ним хорошо и удобно, она ему доверяла, а о будущем можно было до поры не думать, сохраняя девственность. Вот что было главным. Дана позвонила на следующий день, просто спросив, «Все понятно?» «Да», — ответил он. «Понятно» означало, что мать Даны, фельдшер скорой помощи, уехала на работу, и можно занырнуть в соседний подъезд. Ах, какие это были упоительные летние деньки! Она расстилала на полу в спальне матрас, и они целовались и ласкали друг друга, бывало, до полного изнеможения. Федор быстро научился вызывать у Даны не один, а череду оргазмов, не отнимая сразу руки, а просто замирая. И, несмотря на обычную фразу «Ой, как мне хорошо, больше нет сил», продолжая едва заметно, словно успокаивая, поглаживать ее, постепенно усиливая темп, и Дана не оставалась в долгу. Помнил Федор и то, как однажды их едва не застукала Данина мать, неожиданно заскочив в разгар смены домой. Ему пришлось залезть под деревянную кровать и затаиться, пока Дана лепетала что-то насчет того, почему закрыла дверь на цепочку и лежала в ночнушке на полу. Жарко ведь! И все бы ничего. Да под кроватью то ли от тараканов, то ли еще от каких паразитов был посыпан мерзкий порошок, а может и дуст. Чихать хотелось нестерпимо, в носу и в горле жутко свербило. Это испытание Федору с огромным трудом, но все же удалось выдержать. Сексуальные забавы с Даной продолжаться бесконечно, однако, не могли. Тем более, что в обоюдных ласках они быстро совершенствовались, стараясь и доставлять, и получать все больше удовольствий. И в какой-то момент Дана едва не лишилась девственности, но только в самом начале чуть-чуть «Ой, что ты, дальше нельзя, прошу», чуть не плача, хотя и без особой надежды. Но он сдержался. И больше они этим не занимались, хотя дружили еще долгие годы. Федор стал тренироваться по 5 часов на дню, пока были каникулы. Дана уехала с матерью куда-то отдыхать. А вскоре к обоим пришла первая любовь. К каждому своя. «Что, так уже не получится?» «Нет, конечно», — ответил Федор своему внутреннему оппоненту. А сам взглянул на Дашу. Та, судя по выражению лица, о чем-то спорила сама с собой. Вот она трогательно оттопырила губки и тут же их поджала. «Боже мой, какой же она в сущности еще ребенок», — подумал Бессонов. Но как не вяжутся с этим детским обликом ее суждения, ее слова и та неизбывная тоска, которая вдруг читается в ее глазах. Даша не давала покоя одна мысль. «А если с Федором что-то случится?» Она невольно сжала кулачки и гнала ее прочь, но та настойчиво свербила где-то в затылке, вызывая холодок в душе. Это было немыслимо и страшно — остаться одной и тем более теперь. Снаружи еще не рассеялось, там гуляет ветер, и кажется, что из этого мрака в любое мгновение может протянуться щупальце, забрать ее и унести в никуда. Пока он рядом, она может не бояться. Вот именно, пока. Зачем рисковать? Какого черта ему нужно сражаться и что-то там кому-то доказывать? Убраться подальше, залезть в глубокую нору и не высовываться, пока о них не забудут. Вот чего и сейчас хотелось больше всего. Но тут же пришла другая мысль. До норы еще надо добраться и обустроиться. И чтобы пища была. И тепло. О грядущем оледенении она вполне информирована. То есть он делает все правильно. А с диском они хорошо придумали. Она все же умничка. «Эх, мама, папа, как мне вас не хватает! Как вы там?» Даша шмыгнула носом, повела головой, отгоняя тоску, и подумала, что опасается за Федора вовсе не только потому, что страшно боится остаться одна. За последние минуты он стал намного ближе. Совсем человеком. Так она это про себя определила. Неважно, как именно будут складываться их дальнейшие отношения, не это сейчас главное. Да и сама она еще не переварила все, о чем только что узнала, и в своем отношении к новому Федору до конца не определилась. Нет, ну надо же ему 60, при том, что выглядит он на 20. У него есть жена и взрослый сын. Они улетели, но он очень надеется их увидеть. Ну да, не раньше, чем через 10 лет. Огромный срок. Стоит ли вообще принимать это в расчет? Нет, подсказывало женское чутье. А вот проявлять излишнюю инициативу теперь не следует. В конце концов, она сказала, что хотела. Главное, чтобы они были вместе. И чтобы он не погиб в очередной стычке. Может ли она что-то сделать для этого? Да, конечно, она ведь уже умеет обращаться с пистолетом и всему остальному научится. Ее всегда хвалили за прилежание. Но что это за странные звуки снаружи? Плач, не плач, какой-то детский, и покашливание еле уловимое откуда-то сзади. Она посмотрела на Федора и встретилась с ним взглядом. «Ты тоже это слышишь?» — спросил он. «Да». «Значит, у меня не слуховые галлюцинации. Выйду, посмотрю». Федор застегнул ветровку, надел бейсболку и приоткрыл дверцу. В салон с очередным порывом ветра тут же ворвалась пыль. Он поспешил захлопнуть дверь и, сделав всего два шага к корме, различил нечто возле левого заднего колеса. Нагнулся, чтобы разглядеть. И, господи боже мой, увидел перепачканное детское личико. Подхватил ребенка на руки, бросился к пассажирской двери и передал его Даше. «Подержи, пожалуйста, я освобожу заднее сиденье». Усевшись спустя несколько минут на водительское место, Федор первым делом запустил двигатель, чтобы в машине стало тепло. Малышка на руках у Даши, а это, казалось, девочка лет 6, дрожала то ли от холода, то ли от ужаса, то ли от всего сразу. Она не плакала, только шмыгла носом и терла правой рукой воспаленные глаза, в которые явно попала пыль, а левой что-то прижимало к груди. И это что-то, как ему показалось, шевелилось. «Погоди-ка», — сказал ей Даша, — «давай мы лучше промоем глазки». «Федор, подержи ее, я переберусь назад». Когда Бессонов брал девочку на руки, подхватив ее подмышки, просторная куртка распахнулась, и на освободившееся сиденье вдруг выпал комок, тут же превратившийся в щенка-гладкошерстный такс. Щенок отряхнулся несколько раз подряд и принялся забавно отфыркиваться. «Уже большой, никак не меньше 3 месяцев от роду», — машинально определил Федор, взирая на него с улыбкой. Это была самая приятная из неожиданностей, которые до сих пор подстерегали его в новом мире. Просто чудо. Неважно, откуда взялась эта девочка, точнее, откуда ее принесло, но как она смогла уцелеть в этой буре, да еще спасти любимую собачку, как ее не изломало, не разбило, не сплющило, совершенно невероятно. Не иначе в рубашке родилась. А щенок как-то незаметно и естественным образом оказался на федоровских коленях, и, мгновенно учуяв, что от этого человека плохого ждать не надо, стал с ним заигрывать, царапая и покусывая пальцы, словно намекая, что эта рука должна уметь не только гладить, но и кормить. У Федора защемило в груди. Он любил собак и в особенности такс, потому что у них с Татьяной долгие годы, почти 20 лет жила вьюга. Умная, хитрющая, со своим непростым характером, любимая такса. После того, как ее не стало, они не раз намеревались, да так и не завели другую. «Довольно», — оборвал он поток ностальгических воспоминаний. «Думай о настоящем и будущем». Тем временем Даша весьма ловко управлялась с девочкой, промыла глаза, подстелив на сиденье полотенце, вытерла влажной салфеткой лицо, а потом заключила: «Ну вот, теперь совсем другое дело. Просто красавица. Как же тебя зовут?» «Вера», — ответила девочка и перевела взгляд на щенка. «А я Даша, а этот дядя — Федор. Верочка, чаю хочешь?» «Хочу». Освоилась малышка быстро. Скинула куртку, в машине уже было совсем тепло, и вскоре с удовольствием ела бутерброд, запивая его сладким чаем. И щенку, это была сука по кличке Ласка, тоже перепало. Мигом проглотив 2 добрых куска тушенки и похлебав воды из одноразовой пластмассовой миски, Ласка зевнула и свернула с клубком, явно намереваясь поспать на бессоновских коленях. Но Федор передал щенка хозяйке, которая устроила его рядом с собой. Вера была девочкой бойкой и весьма смышленой для своего возраста, но до конца представить себе, а не то, чтобы понять и внятно рассказать о том, что с нею приключилось, не могла. На вопросы, тем не менее, отвечала охотно и даже старательно. Картина происшедшего постепенно вырисовывалась, обретая все больше деталей. Выходило, что где-то неподалеку живет ее семья — мать, отец и старший брат. У них свое хозяйство, и куры есть, и 2 козы, а вот Маруську, корову, и теленка не спасли. Дом большой, с огромным подвалом, где они вместе с живностью прятались долго-долго, пока наверх нельзя было. Щенка Вере привез дядя Коля из Вязьмы. Он часто приезжает за продуктами и привозит, что просит папа. А Ласка сначала кур гоняла и с котом ссорилась, но потом ничего, привыкла. Она всегда убегает гулять, но сегодня ее что-то долго не было, и Вера отправилась на поиски. И нашла, уже за оградой далеко. Ласка разрывала какую-то норку и лаяла. Только девочка тащила ее от норы, как совсем потемнело, и поднялся страшный ветер. Она еще успела сунуть щенка под куртку, застегнуться и надеть капюшон, когда ее вдруг подняло и понесло. А потом я стукнулась сильно и оказалась около вашей машины. Рассказ девочки отвлек Федора от того, что происходило снаружи, и он едва не прозевал момент, когда потребовалось действовать. Ветер поутих, за окнами немного посветлело, и в ту же секунду на лобовое стекло упали первые капли дождя. Крупные, жирные, вобравшие в себя по пути с небес пыль и пепел. Если разразится ливень, внедорожник может основательно увязнуть в кювете. Тогда без посторонней помощи, которую ждать неоткуда, выбраться на дорогу оказалось бы чрезвычайно трудно. По опыту Бессонов знал. Дергаться в такой ситуации нельзя. У него лишь 1, ну, 2 попытки, иначе колеса зароются в грунт. Поэтому он активировал нужную систему, дал чуть вперед, включил заднюю передачу